Затем ее искусные руки стали менять прическу, чтобы еще больше увеличить прелесть лица. Наконец, вполне удовлетворенная собой, она прошептала: «Ничего еще не потеряно. Я все так же красива». Было около 20:00. Миледи заметила в комнате кровать. Она подумала, что недолгий отдых освежит не только голову и мысли, но и цвет лица. Однако прежде, чем она легла спать, ей пришла еще более удачная мысль. Она слышала, как говорили об ужине, а она уже более часа находилась в этой комнате, и, наверное, ей вскоре должны были принести еду. Пленница не хотела терять время и решила, что она в этот же вечер сделает попытку нащупать почву, занявшись изучением характера тех людей, которым было поручено стеречь ее. Под дверью показался свет. Он возвещал о приходе ее тюремщиков. Миледи, которая была встала, поспешно опять уселась в кресло. Голова ее была откинута назад, красивые волосы распущены по плечам, грудь немного обнажилась под смятыми кружевами. Одна рука покоилась на сердце, а другая свешивалась с кресла. Загремели засовы, дверь заскрипела на петлях, и в комнате раздались шаги. «Поставьте там этот стол», — сказал кто-то, и миледи узнала голос Фельтона. Приказание было исполнено. «Принесите свечи и смените часового», — продолжал Фельтон. Это двукратное приказание, которое молодой лейтенант отдал одним и тем же лицам, убедило миледи в том, что ей прислуживают те же люди, которые стерегут ее, то есть солдаты. Приказания Фельтона выполнялись к тому же с молчаливой быстротой, свидетельствовавшей о безукоризненном повиновении, в котором он держал своих подчиненных. Наконец Фельтон, еще ни разу не взглянувший на миледи, обернулся к ней. «А, она спит», — сказал он. «Хорошо. Она поужинает, когда проснется». И он сделал несколько шагов к двери. «Да нет, господин лейтенант», — остановил Фельтона, подошедший к миледи солдат, не столь непоколебимый, как его начальник. «Эта женщина не спит». «Как так не спит?» — спросил Фельтон. «А что же она делает?» «Она в обмороке. Лицо у нее очень бледное, и сколько ни прислушиваюсь, я не слышу дыхания». «Вы правы», — согласился Фельтон, посмотрев на миледи с того места, где он стоял, и ни на шаг не подойдя к ней. «Доложите лорду Винтеру, что его пленница в обмороке. Это случай непредвиденный, я не знаю, как поступить». Солдат вышел, чтобы исполнить приказание своего офицера. Фельтон сел в кресло, случайно оказавшееся возле двери, и стал ждать, не произнося ни слова, не делая ни одного движения. Миледи владела великим искусством, хорошо изученным женщинами. Смотреть сквозь свои длинные ресницы, как бы не открывая глаз. Она увидела Фельтона, сидевшего к ней спиной. Не отрывая взгляда, она смотрела на него 10 минут. И за все это время ее невозмутимый страж ни разу не обернулся. Она вспомнила, что сейчас придет лорд Винтер, и сообразила, что его присутствие придаст ее тюремщику новые силы. Ее первый опыт не удался. Она примирилась с этим, как женщина, у которой еще немало средств в запасе. Подняла голову, открыла глаза и слегка вздохнула. Услышав этот вздох, Фельтон, наконец, оглянулся. «А вот вы и проснулись, сударыня», — сказал он. «Ну, значит, мне здесь делать больше нечего. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните». «Ах, боже мой! Боже мой, как мне было плохо!» — прошептала миледи тем благозвучным голосом, который, подобно голосам волшебниц древности, очаровывал всех, кого она хотела погубить. И, выпрямившись в кресле, она приняла позу еще более привлекательную и непринужденную, чем та, в какой она перед тем находилась. Фельтон встал. «Вам будут подавать еду 3 раза в день, сударыня», — сказал он. «Утром в 10 часов, затем в 1 час дня и вечером в 8. Если этот распорядок вам не подходит, вы можете назначить свои часы вместо тех, какие я вам предлагаю, и мы будем сообразовываться с вашими желаниями». «Но неужели я всегда буду одна в этой большой мрачной комнате?» — спросила миледи. Вызвана женщина, которая живет по соседству.